18 мая. Луиза все больше втягивалась в борьбу с доктором Эллиотом. Его придирки были многочисленны и ничтожны. Ощутив в себе внутреннюю силу, она оказалась способной спорить с ним, но по-прежнему продолжала в целом угождать ему. В результате Луиза была вынуждена избегать кризисов и скандалов. Тем временем ее отношения с Доном Вебером становились все более поглощающими и интимными. Я ощущал некоторую родительскую тревогу, как бы он ни обидел мое дитя, и даже ревность. Я надеялся, что он понимает. Ему повезло, что ему достанется такая привлекательная женщина. Некоторое время я обдумывал эти свои чувства, пытаясь их осознать и спрогнозировать. Сегодня Луиза действительно являла собой отраду для мужских глаз. Ее юбки стали намного короче, чем обычно, и она гораздо меньше заботилась о том, чтобы аккуратно их одергивать. Так что ее ноги были вполне открыты для обзора, и ее новые яркие блузки гораздо больше подчеркивали ее грудь, чем та одежда, которую она носила раньше. «Вы никогда не догадаетесь, что я делала прошлой ночью?» Мне показалось, что она сказала это слишком игриво, в этом было нечто преувеличенное. «Что вы делали?» «Очевидно, это подходящий вопрос». «Ну вот, я хотела, чтобы вы догадались, но не буду вас заставлять». Я купалась нагишом вместе с Доном. Что вы об этом думаете? Это было весело? О, да. Ничего наигранного в тоне. Тогда, думаю, это здорово. Расскажите мне об этом. Ну, мы просто подъехали к берегу и обнаружили одно замечательное место. И никого вокруг. И луна была видна наполовину. И мы просто переглянулись и сказали, почему бы и нет. Мы сбросили одежду и пошли купаться. Это было просто великолепно. Волны так приятно омывали мое тело. Я не понимаю, зачем вообще люди носят купальники. Действительно не понимаю. Видите, как далеко я зашла? Она меня подразнивала. Ты прошла большой путь, детка. Думаю, дорога была правильной, не так ли? Ее игривое настроение было заразительным. Знаете, думаю, я немного смущена тем, что так взволнована из-за чего-то, вероятно, вполне обычного для вас и для большинства людей. «Кажется, вы начинаете терять доверие к себе». «Нет, то есть да, начала было, но не собираюсь этого делать. Мне стало весело прошлой ночью. Это было ново для меня и стало большим шагом вперед». «Что еще произошло?» «Что вы имеете в виду?» «О, нет, нет, мы ничего не делали. То есть, ну, мы делали, но не все. Кажется, вам так трудно говорить о своем теле, о своих чувствах, как будто сами слова болезненны или грязны». «Я знаю, это глупо, разве нет?» — Нет, я не думаю, что это глупо. Да, я опять за свое. Я предаю себя ради какого-то несчастного слова, услышанного от вас или от кого-либо еще. Нет, это не глупо. Я так воспитана, но хочу изменить свою жизнь. Что еще произошло, помимо купания нагишом? — Ну, мы лежали на песке и ласкали друг друга. — Там? О, Господи, кажется, я веду себя как застенчивая школьница. Мы занимались любовью всеми способами, кроме соития. Я не могла, потому что не приняла пилюлю, и у Дона не было никакой защиты. Это благоразумно. Но он придет сегодня вечером, и я хочу заниматься с ним любовью. Что вы чувствуете, так просто говоря об этом? Это здорово. Просто здорово. 21 мая. На следующем сеансе Луиза появилась какой-то натянутой и либо очень раздраженной, либо очень испуганной. Невозможно было точно определить. Она прошествовала к кушетке, ложиться не стала, а села и посмотрела на меня. Я увидел, что глаза у нее мокрые. — Что такое, Луиза? Я обнаружил, что спрашиваю себя, не оказался ли Дон жестоким. — Эй, помни, что ревнивый отец — это не терапевт. — Доктор Эллиот выдвинул несколько новых правил, которые уж... чересчур строгие и слишком старомодные. Я так боюсь, Джим. Я не смогу согласиться с ним на этот раз. Я устала от попыток сгладить конфликты между ним и студентами и другими сотрудниками. Но я не хочу иметь неприятности. Это меня так пугает. Я продолжаю думать о том, чтобы сбежать. Знаю, глупо, но не могу этого вынести. Вы начинаете разрушать веру в себя, Луиза. Верно. Я не думала об этом. Ну, я не собираюсь делать этого. Она подняла голову и выдвинула вперед подбородок. Я хотела превратить в шутку тот факт, что начинаю злиться, но не буду этого делать. Я разозлилась. Думаю, доктор Эллиот собирается зарубить хорошую программу, в которую я вложил много труда, и я буду бороться с ним. Некоторое время она говорила о своем новом решении, о неразумности новых указаний директора. Действительно, как мне было известно из других источников, они были странной попыткой повернуть время вспять, и о страхе, который она продолжает испытывать и который кажется неестественно сильным. «Джим, это слишком много для меня. Я имею в виду, что действительно испытываю внутреннюю дрожь, когда думаю о том, как скажу ему, что не буду выполнять новых требований, как будто он буквально убьет меня или сделает что-нибудь ужасное. Знаю, он может меня уволить, но я даже не уверена, что ему удастся сделать это, во всяком случае, не без сильного сопротивления. Но этот страх и эта дрожь не из-за возможности потерять работу. Это гораздо, гораздо сильнее. Луиза, ложитесь и пусть все немного успокоится. Посмотрим, что придет вам на ум. Не ищите ничего особенного. Просто откройте себя для того, что придет». Она скрестила ноги и быстро устроилась на кушетке. Ее юбка мило приподнялась, обнажив часть ее прелести, но Луиза не сделала ничего, кроме формального жеста, одергивающего ее. Она выглядела очень аппетитно и сексуально притягательно. «Окей», — сказал я себе, — полюбовался, а теперь пора и за работу. Тем временем Луиза сделала несколько глубоких каких-то содрогающихся вздохов, и в уголках ее глаз появились слезы. Когда я наблюдал за ней, мое настроение изменилось, и я почувствовал, что испытываю к ней теплоту и заботу. «Джим, я думаю о том, как провела ночь с Доном позавчера. Это было так сладко, это было то, о чем я мечтала так долго, так невероятно долго. На самом деле мне наплевать на доктора Эллиота и на его правила. Я была так одинока, так невыносимо одинока. Так хорошо быть вместе с хорошим, теплым и любящим мужчиной. Он был так добр, Джим. И было так хорошо заниматься любовью, безо всяких ограничений. Я никогда не знала, что так может быть. Почему я так долго ждала? Я так рада, что мы поговорили о сексе и тому подобном. Я совсем не чувствовала напряжения и не хотела просто угодить ему. Я хотела угодить ему и сделала это. И я также обнаружила, что он хочет угодить мне. Это было так странно. Он хотел угодить мне. Вам трудно даже теперь представить себе, что кто-то хочет угодить вам? И да, и нет. Все вместе. Я действительно влюблена в Дона, Джим. Ее настроение изменилось. Вы не ревнуете? Я вас тоже люблю, вы знаете, но я влюблена в Дона. Я слышу это. Да, Луиза, думаю, я немного ревную, хотя я и очень рад за вас. О, чудесно! Она замолчала на минуту. Ее лицо снова поменяло выражение. Почему эта война с доктором Эллиотом должна начаться именно теперь? Я так счастлива, но когда я думаю о нем, у меня опять появляется эта противная дрожь. Просто оставайтесь открытой и расскажите, что еще приходит вам в голову. Я снова вижу свою спальню и чувствую себя чудесно. А потом я вижу облака на летнем небе. О, было бы здорово выйти на воздух и заняться любовью. О, это заставляет меня вспомнить о Нью-Хэмпшире и мистере Кольтоне, бедный старик, и бедная миссис Кольтон тоже. Я никогда не думала, что буду чувствовать к ней жалость. Интересно. Нет ли здесь какой-то связи? Вы сняли одежду и наслаждались своим телом с мужчиной позавчера ночью, а теперь у вас неприятности. Это напоминает то, что случилось в Нью-Хэмпшире. Я не помню, что получал удовольствие тогда, но понимаю, что вы имеете в виду. Слишком быстро, Джим, слишком быстро. Она не сможет принять этого, если ты будешь просто подбрасывать ей готовые идеи. Я знаю. Почему я так нетерпелив? Думаю, я более эмоционально и эротически захвачен ею, чем признаюсь себе в этом. Нужно действовать постепенно. Остаток сеанса не принес ничего нового, но Луиза изучила свой страх достаточно, чтобы почувствовать решимость противостоять доктору Эллиоту. Конфронтация произошла через несколько недель. Доктора Эллиота некоторое время не было в городе, а потом он стал недоступен. В конце концов, Луиза настояла на встрече с ним и честно сказала ему, что не может согласиться с его новыми требованиями. К ее удивлению, доктор Эллиот не разозлился. Вместо этого он попросил ее изложить свою позицию письменно и пообещал дать ответ позже. 18 июня. Вы помните, как я однажды сказала, что хотела бы раздеться совсем и показать вам себя? Я встревожился и насторожился. Если она собирается сделать это сейчас, я не был уверен, что поддержу ее, но также знал, что на самом деле хотел, чтобы она сделала это. Эти месяцы ее эротического созревания с Доном стимулировали меня как мужчину, которому нравилась Луиза, и были важны для меня, как для ее терапевта. Я ограничился кивком и несколькими словами. Да, я помню. Ну, знаете, у Дона есть полароид, и мы дурачились с ним на днях, и он сделал несколько моих фотографий. И, ну, я подумала, может быть, вам захочется их посмотреть? Знаете, это действительно смущает меня, и я не думаю... Пауза. Вы хотите их посмотреть? Конечно, Луиза. Она протянула мне конверт. Я взял его, но не сделал движения, чтобы открыть. Что происходит внутри вас сейчас, Луиза? Уйдите к черту. Я должна была знать, что вы заставите меня отчитываться. Вы так привлекательны и кокетливы, что я думаю про себя, ну же, не порть удовольствие. Ты знаешь, что хочешь посмотреть снимки, и она хочет, чтобы ты посмотрел. Но, Луиза, я не столько хочу посмотреть их, сколько хочу помочь вам вернуть доверие к себе прямо сейчас. Внезапно отрезвев, Луиза сказала: — Я знаю, я действительно взволнована. Не могу оторвать глаз от конверта и думаю, что, должно быть, сошла с ума. Не может быть, чтобы я решилась показать вам эти снимки. Следующим шагом будет... И я хочу, чтобы вы их посмотрели, но... Следующим будет... Одному Богу известно, каким будет следующий шаг. Она нервно рассмеялась. — Каким, вы думаете, может быть следующий шаг? Я настаивал с улыбкой. Я был возбужден этой игрой. Она дразнила меня, но не думаю, что сама осознавала это. Кто знает, что может случиться после того, как вы увидите эти фотографии. Она смеялась слишком возбужденно. Вы можете потерять голову и начать срывать с меня одежду. Внезапно смех прекратился. Она была испугана и смущена. Скажите мне, что происходит сейчас, Луиза? Мой собственный голос стал трезвым, но ободряющим и настойчивым. Я хотел вернуть веселье, поддразнивание и скрытую сексуальную гонку, но еще больше я хотел помочь ей противостоять своим страхам. Все изменилось. Я не чувствую прежнего веселья, но... Я думаю, вы испугались, когда сказали, что я могу сорвать с вас одежду. Да, я не знаю, почему сказала это. Мне жаль. Вы говорите так, как будто чувствуете, что сделали что-то плохое. — Ну, я не знаю, только лучше бы я не говорила этого. — Луиза, вы сейчас боретесь с собой и со мной. Вы забыли, какой счастливой и оживленной были минуту назад. Вы забыли, кто я. Вы забыли, какие у нас отношения. Вы снова испуганная школьница, которая принимает меня за строгого родителя. Нет, да, то есть да, я не знаю, я запуталась. Вы сердитесь на меня? Ваш вопрос даже звучит по-детски. Вы что, не видите меня? Посмотрите на меня прямо сейчас, по-настоящему. Проживаете свою жизнь сейчас. Можете? Она посмотрела на мое лицо так, как будто вглядывалась сквозь туман. Ее глаза были влажными, но она полностью осознавала происходящее в данный момент. Довольно быстро выражение ее лица изменилось, улыбка стала вновь появляться в уголках губ, и она довольно хихикнула. — Ого! Разумеется, я сама это с собой сделала, не так ли? — Объясните мне. — Я имею в виду, что вытолкнула себя из того, что происходит в настоящий момент, а потом почувствовала себя так, как будто я снова ребенок и снова в прошлом. Я не могу поверить, как всего минуту назад была уверена, что увижу на вашем лице гнев или отвращение. Я действительно ожидала, что вы будете ненавидеть меня. А теперь? Теперь я думаю, что нравлюсь вам, и... О, я опять туда попадаю. Я начала говорить, что вам нравится смотреть на меня, и сразу же появился страх. Я не могу быть столь самонадеянной, и, кроме того, прямо здесь у вас в руках находятся фотографии, которые доказывают, какая я уродина. А, хорошо, я просто не верю в это. Это прошлое. Вы посмотрите фотографии? Хотел бы. Я открыл конверт и внезапно почувствовал эротическое желание. Мы с Луизой были так эмоционально близки, когда сражались с ее страхами. А теперь, здесь, на этих снимках, она совсем обнаженная. Первый показывал силуэт, только контур ее тела, без деталей. На втором Луиза была снята сидящей таким образом, что только бока были видны. Затем она завернулась в какую-то ткань, так что была видна только ее грудь, а нижняя часть тела скрыта. Грудь была пышной, соски возбужденными. Я остановился и посмотрел, как она напряженно, почти затаив дыхание, наблюдает за мной. — Вы очень красивая женщина, Луиза. Она перевела дух. — О, мне трудно выдержать это. Хочется сказать что-нибудь язвительное или забрать снимки назад. И все же мне ужасно нравится наблюдать, как вы меня рассматриваете. — Знаете, Джим? Она замолчала, и внезапно я почувствовал, что сейчас она расплачется. — Я никогда раньше не гордилась своим телом и никогда по-настоящему не наслаждалась им как женщина. Никогда. Она тихонько заплакала, а затем потянулась вперед и взяла мою руку, крепко сжав ее. — Спасибо, — шепотом. — Я так рада, что обрела свое тело до того, как станет поздно. Последний снимок был настоящим шедевром. Луиза стояла лицом к камере, и ничто не скрывало ее ноготы. Поза была великолепной. Дон поймал ее в тот момент, когда она расставила ноги, подняла руки над головой и вытянулась всем телом с такой неподдельной чувственностью, что как только я увидел ее, дрогнул и потянулся к ней. Я смотрел на нее, сидящую напротив меня, и умирал от желания увидеть ее в таком виде наяву. Дух захватывает Луиза, и, честно говоря, это оказывает на меня огромное эротическое воздействие. Я с сожалением отметил, что сказал это очень формально. — О, я рада. Луиза оживилась. — О чем вы думаете? — Только о том, что я все еще тревожилась и испытала облегчение от того, что вам понравились снимки. — Вы просто дипломат, Луиза. — Ну, может быть. Я ожидал, что вы ощущаете то же, что и я. Как было бы здорово увидеть вас наяву такой же, как на этих снимках. Как хорошо было бы быть с вами вот так, как предлагают фотографии. — Да, — прошептала она, снова подняв голову. — Я рада, что вы чувствуете это. И я рада, что вы сказали об этом. Несколько минут мы сидели молча, оба занятые своими мыслями, но все еще связанные единым чувством. Звонок возвестил о приходе моего следующего пациента, и конец сеанса застал нас обоих врасплох. Мы поднялись, она подошла ко мне, и я тепло обнял ее. Ее тело прильнуло к моему так, как никогда раньше, и пульс у меня зачастил. Мне хотелось поцеловать ее, и я знал, что она ждет моего поцелуя. Я поколебался и решил не делать этого. Обняв ее еще раз, я отстранился и повернулся к двери. Увидимся в следующий понедельник.